С упадком Рима, усилившаяся экспансия сначала Парфянского царства, а затем Персии, пагубно отразилась на торговых связях Запада с Востоком. Еще губительнее влияла на эту торговлю бесконечная борьба Китая с ордами кочевников, напиравших на его границы. Этих беспокойных кочевников этнически отождествляют с гуннами, которые в V веке нашей эры мощным потоком хлынули в Европу. Веками длились столкновения китайцев с монголами, последних называли по-разному, например, сюнну. Иногда китайцы сдерживали напор варварских полчищ и останавливали их у границ, иногда неприятель одерживал верх и захватывал на какое-то время часть китайской территории, а то и всю страну. Великая стена, построенная в III веке до нашей эры, была замышлена одним из самых выдающихся правителей Китая как средство борьбы с варварами. Когда пал Рим и наступил так называемый период темных веков, торговля между Китаем и Западом постепенно уменьшалась и почти прекратилась. Новая обстановка на Западе привела к власти класс грубых невежественных людей с ограниченными потребными и желаниями. Все необходимое им давали их собственные земли. Торговля в феодальной Европе играла второстепенную роль. Сократившаяся в размерах империя и новые государства, образовавшиеся на утраченных ею территориях, а также соседние страны, представляли собой весьма незначительный рынок для китайских товаров, да и сама Европа не могла предложить Дальнему Востоку чего-либо ценного. Распространение культуры тутового дерева и разведение шелковичного червя в Византийской империи при Юстиниане и его наследниках в достаточной мере обеспечивали скромные потребности Запада в шелке. А ведь именно этим товаром в первую очередь грузились раньше караваны верблюдов и джонок. Темная ночь, опустившаяся над одичавшей Европой, не оставляла места для интереса к далеким странам и народам. О совершавшихся некогда путешествиях на восток, в Азию, исчезла и память. Фантастические представления и легенды, в обилии распространяемые Библией, которую толковали в клифе в кость, постепенно вытеснили в Европе географические познания. В силу религиозной традиции из чужеземных стран привлекала к себе внимание разве что Палестина. Связи и торговлю с Восточной Азией поддерживал только Константинополь, где существовали еще, хотя и захеревшие, искусство и науки, и где одичание никогда не заходило так далеко, как в остальной Европе, если не говорить об Испании эпохи восьмивекового владычества мавров. В греческую столицу время от времени все еще доходили отрывочные сведения о Китае. Их приносили те редкие путешественники, что отваживались проникнуть в неведомые земли и моря на восход солнца. Сам Китай никогда не терял контакта с народами Центральной и Южной Азии. В благодатную эпоху империи Тан 618-906 годы, когда Китай на востоке был всемогущ, он поддерживал прочные торговые и иные связи с крупнейшими народами Азии. Китайские купцы забирались со своими товарами в самые глухие степи и пустыни, горы и долины. Китайские паломники-буддисты ходили в Индию и на Цейлон, бывали даже на островах Южных морей. Возвращаясь на родину, они описывали свои путешествия. Многие из таких сочинений сохранились. Эти записи о нравах, занятиях, политической жизни и верованиях народов Востока исключительно ценны. Китайские посольства направлялись почти во все важнейшие города Азии. С ними заключались договоры о дружбе и торговле. Китай существовал, распространяя знания, печать. Быстро входил в употребление магнитный компас, вследствие чего возрастала торговля на морях. Танские императоры правили страной и народом более высокой цивилизации, чем любая известная миру страна и любой народ с той поры, как пала Римская империя. В танскую столицу Чан'ань чужестранцы ехали со всей Азии. На улицах города толпились люди любой национальности. На площадях и базарах звучали все диалекты и языки народов, населяющих пространство от Каспия до Тихого океана. В здешних университетах учились студенты из Японии и Кореи, Тибета и Южной Азии. В крупных городах и морских портах Китая селились колонии купцов, арабов, индийцев и даже европейцев. В некоторых колониях строились свои мечети и храмы, так много там было жителей. В китайской столице столетия стояла церковь христиан Несториан. Ее построили здесь изгнанные с родины Несториане в 635 году. До нас дошли пространные интересные описания Китая и китайской торговли, составленные купцом Сулейманом и другими арабскими путешественниками Средневековья. Ведь много сот лет в морской торговле с Дальним Востоком через Персидский залив, Красное море и порты Египта господствовали арабы.